Осенью 1937 года я пошел в 5 класс. Поскольку в Кронсвайде было только 4 класса, нам пришлось дальше в городе учиться, и нас перевели в 59-ю школу. Это была немецкая школа. Вблизи были немецкие деревни и очень близко деревня Айнлаге. Здесь мы были в интернате под попечением Кронсвайде. Но порядки уже соответствовали коммунистическим правилам, которым мы должны были строго подчиняться. В комнатах везде на стенах должны были висеть целый ряд коммунистических руководителей, а на крыше поставлено красное знамя. Нам должен был привит красный коммунистический дух. Мы были ученики из разных деревень, и все снова мы слышали, как у того и того родителей сослали или что отца арестовали. Постепенно нам все становилось ясно. Сталин начал говорить. Это возбуждение царило тогда во всей России, особенно в немецких деревнях, которых вблизи Запорожья было много. Эти были особенно поражены от так называемых очистительных процессов, которые ГПУ, так тогда называлась Служба безопасности, проводили в СССР. Лето 1938 года. До этого времени наша маленькая деревня оставалась незатронутой репрессиями. Из многих деревень стало слышно, что уже многих мужчин забрали. Это произошло вдруг. После того, что однажды ночью увели группу мужчин, от которых до сегодняшнего дня никаких следов не осталось, 3 августа 1938 года, и нашего папу увели. Это было рано утром, как раз время молодьбы, и наш Яша уже ушел на работу, и я тоже готовился к работе. Были как раз школьные каникулы, во время которых нам уже приходилось тяжело работать. Мне еще и 13 не было, а уже самостоятельно работал на лошади». Тогда уже мы с охотой работали, потому что мы думали, что наше старание послужит к тому, что нашего папу пощадят. Но это было напрасно, никто на это не обратил внимания. Когда ГПУшники вошли в сопровождение нашего соседа, я сразу побежал, чтобы Яшу с работы позвать, чтобы с папой попрощаться. Было много слез. Слишком хорошо мы знали, что это означало. Дом обыскали, все перевернули. Тогда мы все с ним попрощались. Никогда не забуду этот печальный час. Как нам жаль стало наших любимых родителей. Увидим ли мы еще папу? Как тяжело будет нашей маме? В этот день мы уже не пошли на работу. Долго еще бежали за грузовиками, которые ехали по улицам и грузили арестованных мужчин. Некоторые женщины цеплялись за машины, но ГПУшники их грубо отталкивали. После ареста папы лавку запломбировали и назначили ревизию. Маму пугали, что если обнаружится недостача, ей придется это все вдвойне заплатить. Мама подозревала подделку. Собственно, они и могли делать, что хотели. Но в комиссии был хороший папин друг, и он не допустил никакой несправедливости. Поэтому нам повезло. Но в общем и целом для нас наступило тяжелое время. Нас оставалось четверо, и все в школьном возрасте. Так что все заботы и обеспечение семьи после ареста папы легли на плечи мамы. После этого ей пришлось тяжело работать. Мы помогали ей, где только мы могли. Но, к сожалению, мы могли ей лишь часть физической нагрузки облегчить. А что, кроме этого, ей еще пришлось нести, знал только Бог и она сама, а мы лишь частично. Женщинам, мужья которых были в тюрьме, пришлось нести тяжелый крест. На работе с такими очень плохо обращались. В деревне всегда были такие, которые как-нибудь пытались свое положение облегчить. Они полностью пошли на службу в ГПУ. И такие выдавали людей, такие стали и надзирателями за женами арестованных мужчин. Так и было с мамой. Ее бригадир и надзиратель был ее родственник, и он теперь должен был плохо к ней относиться, что он и делал. Мама целыми ночами плакала, так обидно это было ей. Но этого обидчика, он и дальше еще часто будет фигурировать в моей жизненной истории, после постиг печальный конец. Так как маме после ареста папы пришлось тяжело работать, и это с утра рано и допоздна, тяжелое бремя легло на нас, детей. Она была целый день на колхозном овощном огороде и на обед не приходила домой. Мы ухаживали за скотом, утром корову выводили на пастбище, а вечером опять приводили домой. Нам приходилось доить и корову, что и я часто делал. Мы держали всегда свинью. Также всегда курей, обычно и уток. За всем этим следили мы. И еще же и огород дома. У нас был большой земельный участок, там было всегда чем заняться. И мы еще на себя взяли теплицу, которую колхоз построил на огороде дедушки у нас по соседству. Это была временная работа с ранней весны. Рассаду овощей пришлось рано прикрыть стеклом, откуда их позже, когда стало теплее, пересаживали в колхозные овощные огороды. Тогда у нас всегда было много работы, особенно вечером. Поливать и полоть, хорошо закрыть, сначала стеклом, а потом еще соломенными матами. Утром снова открыть, а когда тепло стало, убирать стеклянные рамы. Это все надо было делать, пока все саженцы были посажены. Это был хороший заработок для нас и облегчение для мамы. Мы имели хороших родителей. До сих пор все еще вспоминают время в родительском доме с чувством благодарности. И сегодня благодарю Бога за все дорогое, что наши родители вложили в наши детские сердца. Это я понял лишь тогда, когда моих родителей уже не было в живых. Тогда нам их было жалко. Мы знали, что они были искренними верующими. Раньше они всегда много пели. Библия всегда лежала на столе и часто из нее читали, чего теперь нельзя было делать. Становилось все опаснее иметь в доме Библию. Родителям было очень трудно нам это дать, чего они хотели, но мы это понимали. Чего они нам не могли дать словами, они говорили нам своим образом жизни. Ни одна система в мире была в состоянии взять у нас то, чего нам родители тогда привили. Хотя многое оказалось надолго спрятанным, но позже оно все равно выявилось. Папу арестовали, а позже и нас, детей, разбросало по всему миру, так что мы долгое время ничего не знали друг о друге. Но в духе мы оставались вместе и сегодня еще находимся в сердцах друг друга. С детьми, у которых отцов забрали, тоже очень плохо обращались в школах. С 1938 года, как раз когда папу арестовали, все немецкие школы перевели на русский язык, а учителей частично заменили на русских. Учителя просто вынуждены были плохо обращаться с детьми, отцы которых сидели. Их называли «дети врагов народа», и коммунистическая система требовала их угнетения. «Классового врага нужно было уничтожать», — гласило во всех газетах. И в школах всегда нам внушали, что наши отцы были самыми большими врагами, и что их надо уничтожать. Летом таких детей, а также и нас, гнали на работу с угрозой, если мы не будем работать, и наших матерей также сошлют. После таких угроз мы работали с окончания школы до начала школьных занятий, чтобы только маму пожалеть. Очень опасно было иметь Библию в доме. Люди были напуганы, один боялся другого. Каждый примерно знал, кого больше всего надо бояться. Каждый знал стукачей от ГПУ. С ними надо было быть очень осторожными. Кто им поперек дороги встал, исчезал бесследно. 12 марта 1940 года отец вдруг неожиданно пришел домой. Радость была велика, но отцу теперь пришлось вести очень осторожную жизнь. За ним очень внимательно следили. Ему ничего нельзя было рассказывать из того, что он пережил и перенес за 20 месяцев тюрьмы. На всем его теле это можно было прочитать. Позже, во время оккупации, он все рассказал. Жутко было слушать. Страх проходил по телу, когда он рассказывал. Позже, когда мне самому пришлось подобное испытать, я часто вспоминал его слова. Учиться в русской школе было тяжело для нас, потому что мы русский язык плохо знали. И несмотря на это, я учился хорошо. Когда папа вернулся, я уже был в 7 классе. После ареста папы мой брат Яша сразу пошел работать. Один друг нашего отца взял его в контору как ученика, где он и оставался до армии. Папа опять принял лавку, и жить стало опять легче, особенно для мамы. Но, в общем-то, положение оставалось напряженным. Люди жили под таинственным давлением. Нам, детям, после освобождения отца тоже жилось лучше. Но нам пришлось очень осторожными быть. Все нас считали верующими, а это нельзя было показывать, что родители на нас религиозно влияют. И родители оставались осторожными. Лишь совсем поздно, когда все спало, доставали Библию из тайника и при мутном свете свечи, при полностью завешенными окнами читали Библию. Тогда они очень тихо пели песни, которые знали наизусть, многие из которых остались в моей памяти. Родители оставили хороший след. Осенью у нас всегда было много работы. Большинство работ, которые относились к домашнему хозяйству, мы, дети, взяли на себя, начиная от участка арбузов, где кроме арбузов еще всякое другое высаживалось, как фасоль, лук и другие овощи, и весь урожай убирать. И дома, и в огороде, насколько помню, это была наша работа. Тогда людям еще было вложено в сознание, что он зависим от того, какую прибыль сам внесет. Насколько я сегодня еще помню, все мы очень при этом деле старались. За скот папа мало заботился. Я был большой любитель кроликов, которых у меня было очень много. Они нам приносили всегда большую пользу. Тогда, в 30-х годах, каждый деревенский житель должен был сдавать определенное количество мяса, был у него скот или нет. Для сдачи мяса брали мы кроликов. Для меня это было большим удовольствием, хотя часто у меня с ними было много работы. Они очень быстро размножаются, и чтобы молодняк был полноценным, нужно соблюдать определенные правила. Вначале мой брат Яша тоже этим интересовался, но после ареста отца он пошел работать, и так дальше это оставалось моим занятием. Яша был более пригодный к письменным и художественным работам, как, например, рисовать красивые изречения на стене. В этом я ему не мог подражать. Мне всегда было чем заняться. Каждому сезону у нас было занятие. Что еще к особому удовольствию служило, так это рыбачить. Мы жили вблизи Днепра. В то время реки еще не были так загрязнены, как сегодня, и Днепр кишел рыбами. С раннего детства, насколько это время допускало, купание и рыбалка были для меня одно и то же. Естественно, я не с самого начала был полноценным рыбаком. Да и что мог такой карапуз, каким я тогда был, после рыбалки домой принести? Да, если уже и чего-то было, то это были в основном маленькие рыбешки». Я еще не был взрослым тогда, когда принес первую рыбу домой весом в 1 килограмм. Еще хорошо помню, каким я счастливым тогда был. Я рыбу держал за спиной, чтобы маме сделать сюрприз. Но она уже издали заметила мой счастливый вид и радовалась со мной. Когда папа пришел, рыбу пожарили и поделили на 6 частей. Хвалу, которую я здесь получил, привела меня в азарт рыбака. Если в дальнейшем бывали неудачи, все же часто я приносил хорошую рыбу. Особенно, когда мы начали с пирамидами, как мы их называли, у нас часто был хороший улов. Это была крепкая длинная проволока со многими крючками, которые были распределены по всей длине, и на которых было всевозможное, чтобы привлечь рыбу. Пирамиды мы затягивали вечером, при этом кто-нибудь заплывал и проволоку натягивал, и по дну раскладывал. Рано утром мы их вытягивали. На эти пирамиды в большинстве клевали самы. И случалось, что они были большеватые, и вытянуть такого кончалось плачевно. Больших самов надо еще под водой оглушить, иначе они все разорвут. Для этого кто-то по колено стоял в воде с молотком в руке. Как только голова стала видимой, до ее выхода на поверхность следовал мгновенный удар. Мы всегда со многими друзьями ходили на такие рыбалки. Для нас это было большим удовольствием. Эти приятные воспоминания горьки тем, что из друзей, с которыми я вырос, никто не остался в живых. Все погибли на войне. Жаль парней. Вместе выросли, вместе учились, вместе работали, а с некоторыми вначале и вместе служили. Около 50 лет прошло с того времени». Благодаря моему отцу, обращая внимание на то, что он во всех моих времяпрепровождениях никогда не был мне препятствием. Он допускал мне все делать, что не приносило вреда. Естественно, я и сам о том заботился, чтобы дома все успеть сделать, и что папа очень ценил, были мои школьные результаты. Это я должен был делать все вовремя. Об остальном он не беспокоился. Голубей он вообще-то не хотел, чтобы я держал. Да и я не видел в них никакой пользы. Но после того, когда папу арестовали, мама одну комнату сдала одной молодой семье, и мужчина принес голубей. Мы ему выделили место в конюшне для них. И он сделал для них клетки. И вот они, голуби, тут. Тогда я мало понимал в них, но это был очень особый хороший сорт. Вначале это были 3 пары, все белоснежные, с висячими крыльями. Когда они к нам привыкли, он отпустил их полетать, и голуби летали все выше и выше, пока не исчезли из глаз. И проходили часы, пока они, кружась, спустились на нашу крышу. Я совсем влюбился в эти штуки. Когда папа вернулся из тюрьмы, эти люди ушли, а голубей, которые, между прочим, размножились, все оставил. С тех пор я всегда держал голубей. Это был на самом деле хороший сорт голубей, с которыми можно было делать дела. Они стоили деньги, но за ними следовало и ухаживать. Они не летали, как дикие голуби в поле, себе корм искать. Что мне еще особо хорошо в памяти осталось, это то, что я любил спорт. И это круглый год. Мы на все находили время. И сейчас еще часто удивляюсь, что мы тогда столько смогли сделать. Летом футбол, волейбол, плавать, а зимой лыжи, коньки. При таких мероприятиях отец всегда был на моей стороне. На это всегда давал зеленый свет. Для этого я мог всегда у него все заказывать, что к этому относилось. Коньки у меня были разные. Когда Днепр замерзал, то начинали кататься. Или на лыжах. У нас в Кронсвайде были глубокие долины с крутыми откосами, и там мы носились на лыжах. Хорошее удовольствие было катание на лодках, и особенно ниже плотины, где Днепр имел быстрое течение. Там он расходился и образовывался остров. Он назывался Хортица. Остров местами имел высокие, крутые, скалистые берега. Тогда мы часто делали экскурсии из школы на больших лодках с целым классом. Там прыгали со скалы в воду. Однажды, уже не помню при каких обстоятельствах, мы с папой были на Днепре, и он был свидетелем, как мы с высокой скалы прыгали в воду. Он сказал: «Хорошо, что я не все вижу, что ты делаешь, а то всегда пришлось бы находиться в страхе». Это было уже после того, как он пришел из тюрьмы. В 40-м году мне было уже 15 лет. Отец много пережил. Здоровье, которое он когда-то имел, он больше не получил. Первое время после освобождения он всегда чувствовал много взглядов, направленных на него. Все женщины, мужья которых сидели, хотели всегда много знать, но ему ничего нельзя было рассказывать. Особенно ему надо было следить за теми, которые его посадили, а то скоро опять был бы там. А двое из них жили вблизи нас. Когда отец вернулся, он просил простую работу, которой вообще-то не привык, но он хотел как-нибудь быть незаметнее. Первую работу, которую он получил, была в одной долине, вне деревни, помочь копать колодец. Это была тяжелая работа, и мы ему при этом немного помогали. Колодец был для пойки скота. Он был неглубокий, но имел много воды. Когда мы почти 50 лет спустя посетили нашу деревню, мы сидели у этого колодца, и я об этом рассказывал. Колодец все еще использовался. Когда наш папа там еще этим занимался, в лавке была ревизия, и оказалось, что мужчина, который после ареста нашего отца принял лавку, сделал большую растрату и вынужден был оставить эту работу. После этого вся деревня просила папу вновь принять лавку, и он согласился наконец. И оставался там до вступления немецких войск. Немногим больше года папа еще работал в лавке. И что мне еще в памяти того времени осталось, что отец деньги, которые он за день выручал, приносил домой, на стол высыпал, и мы с Яшей деньги сортировали, раскладывали и посчитать должны были. Обычно он при этом занятии сам не присутствовал. Уже позже, когда отца уже не было, рассказывала мама, что папа из определенных соображений оставил нас при этой работе одних. Он не хотел себя показывать недоверчивым, а хотел вселить в нас честность. Часто бывало много денег, особенно перед праздниками, когда и из других деревень приезжали закупаться. В конце нашей деревни был дом отдыха, откуда тоже много денег поступало в лавку. И это незадолго до войны, когда в этом доме отдыха были военные. Офицеры тоже приходили и много закупали. И все эти деньги проходили через наши руки. В воспоминаниях детей папа не был из самых строгих. Он умел словом наказывать, и я могу сказать, что такой способ наказания был для меня часто суровее, чем побои. Может быть, он все же побои применял, когда мы были поменьше, и это было лишь тогда, когда мы этого заслуживали. Еще было хорошее занятие, обычно это делали весной. Это уже относилось к работе, и мы, парни, делали это охотно. Трехлетних же ребят надо было объезжать, а потом медленно запрягать. Одним словом, их надо было к работе приготавливать. Чем необузданнее животные тем лучше было для нас. Случалось, что и падали, когда они особенно буйствовали. Часто в субботу всех лошадей приводили к Днепру, чтобы их помыть. После купания нам разрешалось немного поскакать галопом на лошадях, что для нас всегда было важно. Мы выросли в такое время, про которое только плохое рассказывают. И на самом деле, когда вспомнишь то время, как тяжело было нашим родителям, с каким страхом они всегда ждали следующий день, как тяжело им было бороться за существование. Но самое страшное был страх перед НКВД, которые тысячи людей ссылали ни за что. Будучи еще детьми, мы кое-что из плохого понимали и вынуждены были видеть, как родители тяжело работали, вынуждены были видеть, как родители были в страхе, что им это особенно тяжело было не дать нам все необходимое. И несмотря на то, что в моем детстве и были черные часы, я свое детство не хотел бы поменять с тем, что дети имеют сегодня. Мы тогда жили, хотя и напряженно, и все равно свободнее, чем дети сегодня. Хотя при полном достатке и полной свободе, и все равно как-то в напряжении. Как часто мы сегодня видим указатели с надписью «Луга или лес» или еще «Вход воспрещен» или «Купаться запрещено». Тогда такого мы не знали, чтобы где-то нельзя было ходить. Если где была вода, само собой понятно было, что купаться можно. Или, чтобы сегодня поймать одну рыбу, надо на это иметь разрешение и еще деньги платить надо. Сегодня счастливы те дети, которые свою жизнь Богу дарят, которые не следуют мирским похотям, которые сегодня особенно соблазнительны и опасны. В 30-е годы, которые были моими детскими годами, мы ничего не слышали о Господе, кроме того, что наши родители смели нам тайно передать. То, что раньше было церковью, переделали в клуб. Там теперь были танцы. И все же нашим родителям было тогда легче с воспитанием детей, чем родителям сегодня. Тогда, думаю, в людях был все же еще какой-то общий страх Божий. В основном то, что сейчас так соблазняет и так людей испортило, тогда еще не было. К примеру, кому из женщин или девушек снилось тогда в мужской одежде прогуливаться по улице или еще и волосы постричь, что в то время было позором. Много негативного сегодня уже даже в самой природе. Самую большую беду сегодня несет телевидение. Мне кажется, что тогда ясное небо синее было, будто само солнце ярче светило, как будто ночное небо со своим звездным великолепием красивее было, как будто трава и деревья зеленее были. Как будто тогда намного ярче существование Бога отражалось в природе. И это вместе на нас благотворно повлияло. Великому Богу благодарение за это.